Глава 6. Вход в дом 274 по Фелмен-стрит был расположен между табачным магазином и третьеразрядным кафе. На двери висела дощечка с надписью «Комнаты для деловых женщин. Запрещается держать животных и впускать мужчин». Под дощечкой была приколота грязная бумажка с надписью «Свободных номеров нет». Соседнее кафе выставило на тротуар 4 столика. Их обслуживал тощий официант в облезлом фраке с выражением безграничной скорби на лице. При виде меня он грязным полотенцем приглашающе смахнул крошки со стола, но я не откликнулся на эту уловку. Поднявшись по ступенькам, я вошел в полутемный вестибюль. На левой стене висели почтовые ящики, и я стала искать под ними нужную мне фамилию. Среди многочисленных «Лулу», «Вэл» и «Донс» я, наконец, нашел. «Мисс Грейс Лемон», комната 23, второй этаж. В коридор первого этажа выходило множество дверей, возле которых стояли бутылки с молоком, лежали газеты. Был уже первый час, и меня удивило, что деловые женщины так транжирят свое деловое время. В этот момент на площадке второго этажа появился худощавый мужчина в темных очках, желтовато-коричневом фланелевом костюме и белой фетровой шляпе. У него было узкое лицо с жестким ртом и твердой линией подбородка. При виде меня он резко остановился, как бы раздумывая, идти вперед или возвращаться. Потом, сделанно беззаботным видом, начал спускаться. Я стоял, пережидая, пока он пройдет. Поравнявшись со мной, он потер небритую щеку. Мне показалось, что он чем-то встревожен. «Запрещается держать животных и впускать мужчин», — процитировал я. Он оглянулся через плечо и задиристо спросил: «Что вы сказали?» «Я ничего. Это был голос вашей совести». Он сбежал вниз, а я поднялся на второй этаж, который был точной копией первого, вплоть до бутылок с молоком и газет. Комната 23 находилась примерно в середине коридора. Я остановился перед дверью и начал обдумывать, что я скажу девушке. Если сведения Макси верны, то при желании она может спасти Пирелли. Весь вопрос в том, решится ли она отдать на растерзание Баррета. В этот момент позади меня раздалось деликатное покашливание. Я обернулся. Напротив открытой двери стояла рыжеволосая девица в зеленом халатике, подчеркивающем волнующую линию ее бедер. Прислонившись к двери, она бесцеремонно изучала меня. «Хеллоу, приятель! Ищите кого-нибудь?» «Уже нашел», — ответил я. «Не отрывайтесь ради меня от своего завтрака!» Девушка призывно улыбнулась. «Не беспокойте ее. Она еще, наверное, не вставала. Зато я в полной готовности». Я поднял шляпу и отвесил ей преувеличенно вежливый поклон. «Мадам, ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем ваше приглашение. Но, к счастью или, к сожалению, я уже связан с другим приглашением. Может, как-нибудь в другой раз? А пока сохраните меня в мечтах, как я сохраню вас. И помните, что завтра тоже будет день, и мы еще успеем позабавиться». Улыбка исчезла с лица девушки. «Еще один полоумный!» — разочарованно констатировала она и захлопнула дверь перед моим носом. Я постучал в дверь Грейси, но ответа не получил. Постучал еще раз, громче. Тот же результат. Тогда, оглянувшись по сторонам, я повернул ручку. Дверь открылась. Передо мной была большая меблированная комната. Мебели было немного. Кровать, два кресла, шкаф и туалетный столик с зеркалом. Я осмотрелся. Кровать была не застелена, простыня смята. На зеркале лежит слой пыли. Ковер засыпан пеплом. Чувствуется, что комнату не убирают неделями. Все пропитано застарелым, въевшимся в занавески и обивку кресел запахом марихуаны. В комнате никого не было. Я вошел и закрыл за собой дверь, на случай, если рыжеволосая соседка вздумает подглядывать за мной. На кресле возле кровати лежала куча одежды, платье, чулки, белье. У изголовья кровати дверь в ванную комнату. «Вероятно, Грейси там», — подумал я и постучал. Мне никто не ответил. Я снова постучал. Тишина. Я повернул ручку двери, и она открылась, хотя и с трудом. Что-то мешало двери открываться полностью. Меня охватило нехорошее предчувствие. Заглянув внутрь, я увидел грязную розовую ванну, груду полотенец, кусок туалетного мыла, тюбик с зубной пастой. Я знал, что Грейси находится за дверью. Войдя туда, я увидел, что так оно и есть. Она висела на крючке над дверью. На ней была смятая ночная рубашка, пояс от халатика впился в скособоченную шею. Я прикоснулся к ее руке. Она была ледяная.